Я начал усиливать стимуляцию влагалища Неучейкова-мата, они оба начали стонать, как Наоми. Через несколько минут подошли три девушки с экстатическим выражением лица. В середине ее оргазма я проник в матку Наоми, она мгновенно проснулась от оргазма и почувствовала, что в ее матку вторглись. Ощущение удовольствия, которое было ничто по сравнению с тем, что он чувствовал раньше. «Я цора!» Наоми закричала, ее глаза закатились, а язык высунулся изо рта. Она помочилась, так как ее нижняя часть не работала должным образом. Без дальнейших церемоний я начал входить и выходить из ее матки. «Нет, хватит, болит матка, я уже устала». Через 30 минут Наоми уже сломалась и просто стонала без устали. Когда я закончил наполнять Наоми своей спермой, я вышел из нее и сосредоточился на Кавамата. Я подошел к ней и сделал то же самое, что и с Наоми. Девушка стала корчить рожи даже более возбуждающе, чем Наоми. Глава 60. «Стоп, я пойду снова, я не хочу больше приходить, я собираюсь стать сукой в течке, если я снова побегу». Кавамата больше не мог выносить того удовольствия, которое это доставляло ему. «В конце концов, я стала как Наоми, теперь не хватало только Танеучи, у меня было что-то особенное для нее, я начал целовать ее и стимулировать ее анус. Через несколько минут я вошел в ее анус, заставив ее кончить, я стал ее безжалостно бить, при этом сжимая ее грудь, она кончала с каждым толчком. Я наполнил ее кишечник своей спермой, заставив ее кончить, но, не давая ей отдохнуть, я вынул свой член и вставил его во влагалище, пронзив ее матку. Она кончила сильнее, чем раньше, когда моя сперма вышла из ее задницы, так что я начал бить уже уставшую девичью матку. «Ты будешь хорошей девушкой, Танеучи, ты будешь любить только меня и никого другого», — сказал я, продолжая задевать все ее нежные места. «Да, я буду хорошей девочкой», — сказала она неузнаваемым голосом. «Скажи мне, ты хочешь, чтобы я дал тебе больше, ты хочешь стать зависимым от меня?» Я спросил девушку, которая бурила. «Да, я хочу пристраститься к тебе, быть всегда мокрой и возбужденной, чтобы ты мог трахнуть меня в любой момент», — сказала она. Когда сломала это, тогда вот каким будет Танеучи, сказал я, увеличивая движение, в результате чего девушка начала впиваться ногтями в мою спину из-за удовольствия, которое она получала. К счастью, моя кожа была очень прочной, и ее царапины не оставляли следов, поэтому в итоге я набил Танеучи. Затем я начал еще один раунд с тремя другими девушками, которые все еще были без сознания, и мы продолжали так до обеда. Система зарегистрировала трех женщин как моих жен, убрала беспорядок, который я натворил, и продолжила перевозить нас по квартире. Итак, я добрался до кухни, где приготовил обед для всех, в комнате были только Рей и Сэя. Мы обедали, смотрели новости, обе девочки волновались, думая о своих семьях. И как хороший мальчик я помог им успокоить, сказав, что мы пойдем за ними. После обеда я решил закончить подготовку к нашей поездке, которая начнется завтра. Так что я готовил хумбе, использовал космическую магию, чтобы сделать его просторнее. Я вернулся в квартиру и увидел, что Рей и Сэя очень задумчивы. Я просто решил отдохнуть, так как через несколько минут приготовлю ужин для всех. Итак, пришло время обедать. Сэя и Рей, казалось, что-то решили, я толком не знала, что это было. Мы поужинали и отдохнули пораньше, так как завтра мы ехали на ферму Такаги. Потом Рей и Сэя спустились. «Эдвард, мы хотим поговорить с тобой», — сказали обе девочки. «Да, что бы это было?» — спросил я у обеих девочек. «Видишь ли, мы разговаривали с другими девушками, и мы знаем, что ты уже сделал это с большинством из них», — сказала Рей, глядя на меня. «Итак, что мы скажем только один раз», — сказала Сэя. Они оба посмотрели друг на друга и сказали одновременно. «Мы хотим, чтобы вы взяли и нас», — сказали они оба, поскольку с тех пор, как мы приехали, квартира была покрыта моими феромонами, из-за чего девушки возбудились. Я не собирался отказывать двум красивым девушкам, просто вот так я подошел к Рей и начал целовать ее, одновременно притягивая Сэю к себе. Я начал массировать задницы Сэя и Рей, отчего обе девушки стонали. Ягодицы обеих девочек были божественными, я отделился от Рей и поцеловал Сэю, усиливая действие моих феромонов, заставляя их быстрее намокать. Не заставляя их больше ждать, я решил начать с Сэя, потому что из-за моей ауры и феромонов у меня не было такого высокомерного отношения, но я стал несколько покорным, больше не проникая в Сэя, который принял выражение, достойная гения, Рей была удивлена, увидев, что Сэя забрала весь мой член. Но он также видел, как Сэя приходила с каждым ударом, который она давала. Сэя не знала, что секс так хорош, она чувствовала, что все заботы исчезают. Он чувствовал, что его разум начал хотеть все больше и больше, это было похоже на наркотик, к которому он пристрастился. Она, которая еще несколько дней назад была гением, теперь стонала, как шлюха. Она знала, что мальчик, который доставлял ей такое удовольствие, хотел погубить ее, хотел сделать ее зависимой от него. Он хотел, чтобы она превратилась в шлюху, которая стонала и выкрикивала его имя каждый раз, когда они это делали. С этой мыслью Сэя начала выкрикивать мое имя, чем удивилась Рей. «Хе, Эдвард, Эдвард, давай, дай мне больше, больше, дай мне больше, преврати меня в шлюху, которая только что выкрикивала твое имя. Преврати меня в суку, которая хочет только заняться с тобой сексом». По прошествии 20 минут от девушки, считавшей себя гением, не осталось и следа. Была только одна девушка, которая двигала бедрами как сумасшедшая и с эротическим лицом, доказывая, что секс может испортить любую женщину. «Как сказать, моя любимая принцесса?» Когда я закончил говорить, я вызвал пирсинг и начал тянуть Сэя за соски. Я чувствовал, как она сжимает и сосет меня, поэтому я даже вошел в нее. Когда я закончил с Сэей, я посмотрел на Рей, она была с закрытыми глазами, доставляя себе удовольствие, с лужей жидкости под ней. Без дальнейших церемоний я начал наслаждаться ее эротическим телом, ее груди были небесными, я не мог оторвать руки от них, как только начал их трогать. Они не были такими большими, как у Шизуки, но их устойчивость была из другого мира. Мы начали трахаться, как кролики, несмотря ни на что, кроме нас двоих, ее интерьер был преобразован, чтобы стать идеальной вагиной для моего члена. Если Такаши знал, как Рей ведет себя прямо сейчас, очень жаль, что когда я приехал, он потерял возможность с ней. Гав, гав, эта сука хочет, чтобы ее хозяин дал ей больше. Рей начала лаять как собака и двигать бедрами как одно. Если бы ты был жадным, моя маленькая собачка, твоя матка полна спермой, но ты хочешь большего, сказал я, продолжая трахать мою сексуальную сучку Рей. Гав, гав, гав, я всегда буду хотеть большего, я стала сукой в течке, которая пристрастилась к твоей сперме. У Рей уже было сумасшедшее выражение лица, ах, что ты скучал, Такаши. Без лишних слов я вызвал уши и собачий хвост, которые я надел на Рей, пока мы занимались сексом. Я также вызвал свой пирсинг и приложил их к ее соскам и ее клитору. Гав, гав, что-то входит в мою грязную задницу, мои соски потрясающие. Рей кончила, когда почувствовала, как хвост входит в ее задницу, и почувствовала, как тянут ее соски. Я вызвал черный ошейник, на нем была красная пластина в форме дракона, на ней было написано слово «Рей». Это ожерелье было таким же, как пирсинг, который когда-то надевал, его уже не снять. С сегодняшнего дня ты будешь только моей Рей, и это ожерелье будет тому доказательством. Гав, гав, гав, я очень счастлив, хозяин полностью меня использует. Так что я развратил Рей, которая теперь была очень возбужденной женой. Я закончил заполнять Рей, которая в этом плане выглядела очень эротично, и начал убирать беспорядок, который я вызвал. Я убрал хвост и уши, очистил Рей и Сэю и отнес их в комнату. Рей Стаффорд и Сэя Стаффорд зарегистрировались как супруги хозяина. По прибытии я увидел, как остальные мои жены улыбаются, увидев меня. Мой эткун, я еще хочу ожерелье с моим именем. Шизука надула губы, когда увидела ошейник, который носила Рей, и сказала, что хочет его. Благодаря этому мне пришлось делать ожерелье и указывать имена каждой из моих жен, и я знал, что мои жены, жившие в Гае, тоже захотят их. Я надела на них ожерелье, чтобы они улыбались, и мы могли заниматься сексом до конца ночи. Где теперь? Да, все женщины были моими, только три женщины пропали без вести, и я уйду из этого мира. Юрика, мать Сэя, Кирика, мать Рей, и красивая полицейская Асами, не позволили ей умереть. Поэтому я решил спланировать, что буду делать завтра, пока буду видеть всех своих жен в постели. Глава 61. Я проснулся, чувствуя лучи солнца. Я открыл глаза и увидел, что все девушки спят. Я вытащил свой член из Рей и начал будить всех женщин, которые теперь были моими женами. Они пошли в душ, потому что были полны жидкости, но не то чтобы их это беспокоило. Более того, чтобы они не удалили жидкости из ее любимого мужа, но мы должны были выйти на улицу, чтобы у них не было другого выхода. Пов ванная, ух, дорогая, вчера вечером нас облажала, хотя я и просила его остановиться. Сэя начала умываться, когда увидела, что ее влагалище стало немного красным и болезненным. Фу-фу-фу, но ты не это говорила прошлой ночью, сестра. Сэйка дразнила ее, помогая ей очиститься. «Я не могу дождаться встречи с остальными нашими сестрами», сказала Мисузу, мыла волосы и держала ожерелье на шее, на котором было написано ее имя. «Да, но теперь остальным нужны ожерелья, подобные нашим», сказала Кёка с кривой улыбкой, когда увидела ожерелья, которые у всех были на шее. «Да, но он делает то, что хочет с нашими телами, я имею в виду, посмотрите, как мои соски растянуты». Сэя снова пожаловалась, когда увидела, что ее соски растянуты благодаря мужу. «Да, но мед, единственный, кто может это сделать, если другой мужчина захочет прикоснуться ко мне, я убью его». Все они кивнули, услышав слова Рики, поскольку они были правдой, они позволили только ее мужу прикасаться к своим телам. «Кяо, нет, Рей-чан, не тяни мой пирсинг». Все они посмотрели на Шизуку, которую дразнила Рей, которая протягивала ей пирсинг сосков. «Ух, посмотрите на эти огромные и чувствительные груди, вы можете сказать, что наш муж переделал их для своего удовольствия». Рей начала стимулировать чувствительное тело Шизуки, заставив ее стонать. «Мало того, и вы это знаете, наш муж переделал тела каждого из них». Наоми улыбнулась, глядя на свой пирсинг и отметину на животе. «Ух, ты права, но все же тело Шизуки должно быть запрещено, дорогая». Все посмеялись над комментарием Рей, которая освободила бедную Шизуку, которая тяжело дышала. «Он спросил меня, какими будут наши будущие дочери. То, что сказала Сэйка, заставило всех улыбнуться, но в то же время начало их волновать. Ух, кому-то другому не хотелось делать это снова с дорогой». Все посмотрели на Сэю и кивнули в ответ на ее слова. «Думаю, нам лучше закончить уборку, если он не дорогой, он рассердится». Сэйка вздохнула, и девушки продолжили принимать душ, в котором они начали говорить о своем дорогом муже. «Конец пов. Я закончил готовить завтрак и начал накрывать стол для всех нас, чтобы позавтракать всей семьей». Через некоторое время девушки спустились уже переодетыми, я их похвалил, и мы пошли завтракать. Когда я закончил, я продолжил создавать больше оружия, которое я отдал остальным девушкам. Я сказал то же самое Сэйка, когда дал Мурамасу. Они снова были удивлены, увидев, что они могут заставлять вещи появляться и исчезать. Они быстро научились ими пользоваться, что меня удивило, поскольку, когда я спросил их, стреляли ли они раньше или применяли оружие, они сказали нет. Но в то же время они сказали, что почувствовали обострение своих чувств и как-то захотели использовать оружие. Итак, мы закончили подготовку и собрались покинуть квартиру и отправиться на ферму Такаги. Уберите Хамви, так как в автобусе было достаточно места для всех и были все удобства. Итак, Кёка поехала за рулем, а остальные сели на удобные диваны в автобусе. Мы переправились через реку без проблем, так как я дал этой штуке амфибию. «Ну, девочки, как насчет того, чтобы убить несколько зомби?» Я сказал, заставляя их кивать, поскольку они больше не боялись заразиться, поскольку я объяснил, что теперь они не восприимчивы к инфекции. Я также сказал Рей не волноваться, что мы пойдем за ее матерью позже, выиграв у нее поцелуй. Итак, мы вышли из автобуса, и, как в аниме, зомби пришли толпами. Ну, девчонки веселятся, убивают непринужденно и с удовольствием. В тот момент, когда я пошел, мои жены начали убивать бедных зомби. Я мог видеть, как Сайка обезглавливала зомби, пока у нее была ясная улыбка. «Тебе нравится ощущение свободы без необходимости что-либо скрывать», — сказал я, подходя к Сэйка. «Фу-фу, да, это потрясающе», — сказала она, облизывая губы. «Тогда иди и развлекайся от души, моя хорошенькая жена, убивай и обезглавливай столько, сколько хочешь», — я сказал ей, целовал и шлепал. «Плакая, да, мой любимый муж», — сказала она, приходя, и продолжила веселиться. Остальные видели это и продолжали убивать зомби, что вроде бы не закончилось, так что мы играли пару часов. Затем прибыла та, которая ждала, одна из самых сексуальных мамочек в этом мире. Она спросила меня, как она отреагировала, когда узнала, что ее муж изменился. Мы убивали зомби возле кабелей, преграждающих путь, Потом послышался голос: «Спускайся». Затем послышались выстрелы в воды. Когда я повернулся и увидел, что появилась женщина, в которой я узнал Юрика, мать Сэя. «Мама!» Сэя закричала и пошла обнять свою мать, которая была одета в пожарную форму. «Моя любовь, нам лучше остановиться», — сказал я, когда перестал обезглавливать зомби вместе с Сэйкой Акина. «Все в порядке, дорогая». Сэйка обезглавила еще одного зомби и подошла к нам, чтобы поцеловать меня. «Итак, нас отвезли к дому Сэя. По прибытии мы припарковались в задней части особняка, и ее мать сказала, чтобы мы устроились поудобнее, пока она звонила Сэя. Она посмотрела на меня, и я просто кивнул с улыбкой, намекнув, что я буду сопровождать ее. Я сказал остальным оставаться в автобусе. Они знали в разговоре, который у них был 2 дня назад, что то, о чем они говорили, произойдет. Ее муж ни под кого не подпадал, поэтому они просто поехали отдыхать в автобусе. «Тук-тук, входите», — раздался голос после того, как мы постучали в дверь. Когда я вошел, я увидел Юрика. У нее были длинные светло-пурпурные волосы, которые стирают ее волосы, и они намного короче спереди и зачесаны по обеим сторонам лица, а также пурпурные глаза. У нее стройная фигура, она была одета в тонкое красное платье, белая ткань была обернута вокруг ее рук и от середины до нижней части тела. У него также было серебряное ожерелье с небольшим кулоном спереди. В момент перекрестных взглядов на лице ее матери появился румянец, а она сделала удивленное выражение, увидев мальчика перед собой. «Большое спасибо за помощь моей дочери, я Юрика, мать Сэя», представилась она с красным лицом. Я решил выпустить свои феромоны и значительно усилить ее возбуждение. «Не волнуйся, это меньшее, что я могу сделать, приятно познакомиться с Юрика-сан, я Эдвард Стаффорд». «Кашель-кашель, я рада, что с тобой все в порядке, Сэя, я волновалась за тебя». Юрика попыталась скрыть свой румянец, услышав мою презентацию, в которой говорилось, что она рада снова видеть Сэю. «Простите, Юрика-сан, но я не закончила представиться, я не сказала, что я муж Сэя». Когда я закончил это говорить, я подошел к Сэе и начал целовать ее, сжимая ее задницу. Она была удивлена, увидев мои действия, особенно увидев, что ее мать смотрит на нас, но ее тело не реагировало и могло только отдаться теплу, которые дарили ей поцелуи и объятия мужа. Юрика была удивлена, увидев это. Ее дочь целовали и трогали на ее глазах, но по какой-то странной причине ей стало жарко. Я начал играть с грудями Сэя, пока Юрика смотрела на нас, она была взволнована, увидев ее мать. Я начал снимать одежду Сэя, которая начала стонать, когда почувствовала мое прикосновение. В тот момент, когда Сэя обнажилась, Юрика была удивлена, увидев состояние, в котором она была. Ее соски растянулись и несколько опухли из-за 2 пирсингов в них, а ее клитор был той же формы, что и ее соски. Ее слегка красное и опухшее влагалище стало намокать, обнажив выходящую из него жидкость. Он также мог видеть татуировку в области своего живота, и Сэя вела себя иначе, чем обычно. Глава 62. Юрика знала, что мальчик перед ней забрал ее дочь, но она не могла ничего сделать или сказать. Увидев, что Юрика стала мокнуть, когда я увидел состояние Сэя, я расстался с ней. Сэя тут же опустилась на колени и вытащила мой член. Это удивило Юрика, поскольку она никогда не видела ничего такого большого. Сэя начала сосать мой член, снова удивив Юрика. Увидев выражение лица Юрика, я начал нарушать рот Сэя. Глаза Сэя расширились, а затем закатились, когда она почувствовала, как я изнасиловал ее рот и горло. Юрика увидела лицо дочери и стала более возбужденно дышать. Так что я продолжал трахать Сэя в рот и горло, пока Юрика не смогла больше сдерживаться и не начала мастурбировать. Так что я продолжал, пока не вошел внутрь Сэя, наполняя ее живот своей спермой. «Милый, нет, мое влагалище все еще опухло, если ты сделаешь это сейчас, ты сломаешь меня». Я проигнорировал слова Сэя и сразу же поднял ее и вошел в нее, заставив ее кончить снова. «Да, мне нравится, как ты ломаешь мне влагалище, мне нравится, как ты пользуешься моим телом. Скажи мне, Сэя, ты любишь заниматься сексом?» «Да, мне нравится, как ты эксплуатируешь все мои нежные точки, мне нравится, как ты растягиваешь мои соски». Юрика не поверила тому, что увидела, это была не ее дочь, она была просто шлюхой, которая стонала и стонала, когда чувствовала, как пронзают ее матку. «Тогда у нас будет много секса, и я заставлю вас почувствовать удовольствие, о существовании которых вы никогда не думали». Мои слова заставили Сэю напрячься еще больше, увидев, что это увеличило мою скорость, и я вошел внутрь Сэя. «Так много спермы во мне, я люблю сперму любимого». Это были последние слова Сэя, которые затем упали на пол со спазмами, когда из нее вышла сперма. Я увидел Юрика и начал приближаться к ней, когда она еще мастурбировала, когда она увидела свою дочь. «Я думаю, тебе пора остаться такой же, как Сэя, Юрика». Она услышала мой голос и сразу перестала прикасаться к себе и посмотрела на меня. Я подошел к ней и стал лизать ее влагалище. Она начала стонать, когда почувствовала мой язык внутри себя. Рукой я начал тянуть и стимулировать ее клитор. Это заставило Юрика схватить меня ногами. Через несколько минут пришла Юрика, и я выпила все ее соки, ничего не теряя. «Пора, Юрика, я разрушу все, что ты считала и знала о сексе». Больше не дожидаясь, я вставил свой член внутрь ее, вторгаясь в ее матку. Я мог видеть, как глаза Юрика расширились, когда она почувствовала меня внутри себя. Я начал двигаться, переделывая интерьер Юрика, который очень громко стонал. Я улыбнулся и начал ебать Юрика, которая продержалась всего 10 минут. Я думаю, ее бывший муж был не очень талантлив. Плак-плак-плак. Юрика стояла на четвереньках, а я был за ней, мы трахались, пока она шлепала свою сочную попку. Как и другие девушки, я создала ошейник, на котором было написано имя Юрика. «С сегодняшнего дня ты будешь моей, Юрика, это ожерелье показывает, что ты моя». Она больше не могла произнести ни слова, ее язык вылетал изо рта, а слюна текла из нее. Ее закатанные глаза и бессвязная манера говорить были признаком того, насколько Юрика облажалась прямо сейчас. Не было прекрасной и благородной дамы, только женщина, потерявшая рассудок из-за секса, женщина, которая никогда не думала, что секс будет таким приятным. Ощущение, что с вами обращаются как с сукой, как с игрушкой, и что ваше тело будет реконструировано по желанию. Это было то, чего она никогда раньше не чувствовала и не радовала. В тот момент Юрика знала, что она облажалась. Отныне ее тело будет горячим и жаждущим секса, все благодаря мальчику, который утверждал, что является мужем ее дочери. В этот момент Юрика знала, что она не сможет противостоять мальчику и может принять его только как своего нового мужа. Этот мальчик был новым владельцем ее тела. Он был тем, кто мог трахать ее, когда и где хотел. «Да, я буду твоей, относись ко мне как хочешь, сделай из меня суку, которая всегда в тепле». Юрика Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. С этим уведомлением я вошел внутрь Юрика, у которой уже были ее влагалище, задница и ее опухшие и красные груди. Все это из-за интенсивности секса, который у нас был. Я вышел из оскорбленного внутреннего пространства Юрика, и она начала стекать, как фонтан. Я мог видеть, как она страдала от спазмов, когда чувствовала, что моя сперма выходит из нее. Я прибралась в комнате и одела дуэт матери и дочери, затем села на диван, обе женщины стояли рядом со мной. «Ух, у меня болит влагалище, не думаю, что смогу долго заниматься сексом». Сэя проснулась и почувствовала, что долго не может заниматься сексом. «Фу-фу-фу, лучше, моя дорогая дочь, хотя я в таком же состоянии, в каком я любил, что дорогая меня так опустошит. Одна только мысль о том, что он сделает это бесчисленное количество раз, снова возбуждает меня». Юрика проснулась и начала тереться своим телом о мое, сделав очень возбужденное лицо, что удивило Сэю. «Тьфу, мама, это нормально, что ты хочешь, чтобы дорогая трахнула тебя до небытия, но что мы скажем папе?» Сэя вздохнула и просто приняла изменения, которые она увидела в своей матери, но теперь она беспокоилась о том, что скажет ее отец. «А-а-а, правда, что я не говорил тебе, но, к сожалению, твой отец – другой человек». Юрика застонала, когда почувствовала, что он начал играть с ее грудями. «Что ты имеешь в виду, мама? А-а-а». Сэя также начала стонать, когда почувствовала, как он дернул пирсинг на ее соске. «Хе, видишь ли, 4 дня назад твой отец сказал, что не любит меня, он сказал, что это все ложь», – сказала Юрика, когда она снова начала промокать. «Что ты имеешь в виду?» Сэя закричала не от удивления, а потому, что она кончила, когда почувствовала, как он дернул ее за сосок. «Твой отец изменил мне, Сэя, и я рада, что он это сделал», — сказал Юрика, на что Сэя ответила, стеная. «Кто был? Видишь ли, «Дочь, несколько дней назад я пришел домой после закрытия нескольких предприятий и нашел изображение твоего отца. Он и его подчиненные устроили оргию между мужчинами. Юрика рассказал ему все, что видел в тот день, когда я превратил Сайтера в кого-то другого. Он сказал мне, что любит своих подчиненных, что они заставляли его чувствовать то, чего он никогда не чувствовал со мной. Но я рада, потому что теперь у меня есть настоящий мужчина». Как только Юрика закончила говорить, я отшлепал ее сочную задницу. Это привело к тому, что моя теперь уже сексуальная жена пришла точно так же, как Сэя. Затем прозвучала сигнализация, прибыл лидер этой группы Сайчира, и он знал, что это будет событие, когда зомби обезглавит. Но теперь из-за любви к подчиненным он не знал, что изменится. Мы подошли к окну и увидели, что подъезжает несколько машин, одна из которых находится под управлением Сайтера, отца Сэя. Так они собрали людей во дворе и принесли клетку, в ней был зомби. «Этого человека зовут Дэти Цутера», — закричал он, привлекая внимание всех присутствующих. «Он бывший сотрудник семьи Такаги, он мой лучший друг и один из тех, с кем мне нравятся незабываемые ночи», — сказал он, крепко сжимая кулак. «И сегодня, когда он пытался спасти своих товарищей, его укусили», — сказал он, когда слезы потекли по его жесткому лицу. Об этом все начали перешептываться. Это было самопожертвование, это благородное дело, на которое способен человек, но он больше не человек, сказал он, подходя к клетке. Это огромная боль, потерять того, кого любишь. Он закричал, заставив всех увидеть его шокированным. Посмотри, дочь, вот кем стал твой отец, ну, теперь это не имеет значения. Юрика продолжала прижиматься к моему телу, желая побаловать себя своим теперь молодым и красивым мужем. «Что ж, я думаю, что больше ничего не поделаешь». Сэя сделала то же самое, что и ее мать, на что я улыбнулся и стал баловать ее так, как они хотели. Глава 63. Все это произошло, пока Сайчира продолжал говорить. Он стал опасным человеком, поэтому с болью моего сердца и моей души. «Прямо здесь и сейчас я положу конец их страданиям», — сказал Сайтера, чем удивил всех. «Как мужчина из семьи Такаги, я выполню свой долг перед моей возлюбленной». Он крикнул им, чтобы они открыли дверь клетки, и зомби выстрелит в Сайчира. Он ждал и со слезами на глазах обезглавил зомби, а затем крикнул, плача. «Мне искренне понравилось, что эти две женщины были рядом со мной и сжимали их сочные задницы, в противном случае я был бы травмирован, увидев эту сцену. Обе женщины уже пришли после моего массажа, но я продолжал сжимать и массировать их ягодицы. Было бы лучше вернуться в автобус. Я думаю, мы уже знаем, что нам здесь не будет хорошо. Плак-плак», — сказал я, дважды шлепая дуэт матери и дочери рядом со мной. «Хья, все в порядке». Сэя сказала, что когда она кончила отпорки, которую я ей дал, то же самое произошло с Юрика. «Не волнуйся, Юрика, я буду заботиться о тебе и Сэя всю оставшуюся вечность». Я прошептала эти слова на ухо Юрика, прикасаясь к ней. «Да, я надеюсь, ты позаботишься обо мне, дорогая». Потом я увидел под нами две большие лужи с жидкостью, поэтому я пошел с ними в автобус. Но на полпути я услышал проблемы. «Сколько раз нам придется это повторять? Идея смертоносной эпидемии, полная чушь, это повод для правительства видеть, что мертвые нападают. Поэтому они надеются справиться с хаосом. Это классический японский способ выразить озабоченность», — сказал один из подчиненных Суичира протестующим беженцам. «Итак, вы говорите, что мертвые действительно ходят», — сказала женщина, которую я видел во время обезглавливания зомби. «Это глупо, понятно, что это новый тип инфекции, другого объяснения всему происходящему нет», — подчеркнула она. «Если бы это было все, то все было бы хорошо, обычные люди вроде тебя никогда бы этого не догадались». Другой подчиненный Сайтера начал кричать, «Без исследователей или подходящего оборудования мы никогда этого не обнаружим, это также вопрос времени, когда энергия и вода полностью истощатся», — сказал он, вызывая панику у всех. «Так что хватит жаловаться, дорогой», — он уже сказал, «если хочешь выжить в бою», — сказал он и вышел из палатки, но потом она заговорила снова. «Я понимаю, таков их план, эти люди используют оружие, чтобы контролировать нас с применением насилия», — сказала она, подбадривая других людей. Подчиненные Сайтера просто вышли, видя, что разговаривать с ними бесполезно. Не обращая особого внимания на эту группу, мы продолжили путь к автобусу. Войдя, Первой подошла моя милая и нежная жена Шизука. «Эткун, я хочу это», — сказала она, снимая мою одежду. «Я не могу оставить свою матку без Эткуна», — сказала Шизука, когда начала сосать мой член. Постепенно все женщины потеряли рассудок и присоединились к Шизуке. Мы начали заниматься сексом, Юрика не стала исключением и присоединилась к разврату, который происходил в автобусе. «Стой, у меня матка разорвется, твой огромный член скребет внутри меня», — Юрика сказала мне, когда она отскакивала от моего члена. Все женщины были без сознания с скривленными лицами. Юрика был последним, кого я снимал. Я заставлял его видеть лица, оргазмы и стоны, которые вызывали у всех женщин возбуждение. «Не хочу, твое тело вызывает сильное привыкание, Юрика, я хочу трахнуть его навсегда», — сказал я, взорвав все места ее влагалища и матки. «Да, как вкусно. Я люблю, когда ты бьешь мою и без того измученную матку», — сказала она, полностью сломленная. Мы продолжали так долго, и у всех женщин были сердца в глазах. Так что я закончил с ними сеанс, убрал созданный нами беспорядок и решил, что пора покинуть ферму. У него уже была Юрика, и теперь пришло время идти в торговый центр. Мацусима уже ушел искать помощи или все еще. Я сел на водительское сиденье и поехал, пока мои жены еще спали. Я прибыл на блокпост, и с помощью небольшого волшебства охранники выпустили автобус. Он также попросил меня открыть прошлое Стакаши. Если я не ошибаюсь, его мать в безопасности в начальной школе. Он спросил меня, как это будет выглядеть, поскольку в аниме и манге этого не показывают. Итак, без лишних слов мы покинули ферму Такаги, и я направился в торговый центр, так как я хотел встретиться с Асами, симпатичным полицейским. Я ехал час, а мои жены продолжали отдыхать. Итак, я добрался до входа в торговый центр, где остановил автобус, и спрятал его, чтобы его никто не увидел. Я поцеловал всех своих жен и дал им поспать, а затем вышел из автобуса и направился в торговый центр. Войдя, я увидел двух женщин, которые, казалось, были полицейскими, они спорили. Затем одна из них посмотрела на меня, покраснела и сообщила партнеру о моем присутствии. Она повернулась ко мне и тоже покраснела. Они подошли ближе, и я увидел, что это были очень красивые женщины, Асами и Мацусима. Похоже, я прибыл как раз перед тем, как уехать в полицейский участок и оставить Асами в покое. Я рад, что в живых осталось больше людей, я рад, что я офицер Асами. Первая женщина дуэта выглядела очень покрасневшей. Асами была миниатюрной женщиной с короткими светло-каштановыми волосами с челкой на правой стороне лица, частично закрывающей правую сторону лица, и голубыми глазами. Она носит стандартную женскую полицейскую форму полицейского участка Таканосу Хигаси. Он состоит из белой рубашки, черного галстука, синего пиджака и синей юбки. Он также носит зеленую повязку на левой руке с двумя белыми полосами и золотые серьги в форме звезды. И я начальник Асами, Мацусима. Другая женщина с короткими синими волосами и в униформе, как у Асами, представилась. Она была также разгорячена, как и Асами. Я должен помешать ей пойти за помощью и не дать ей укусить. «Приятно познакомиться, Асами-сан, Мацусима-сан, я Эдвард Стаффорд, студент, сбежавший из Академии Фудзими». Мои слова удивили обеих женщин, поскольку они не ожидали увидеть кого-то с другой стороны реки. Мы пошли туда, где была его группа. По прибытии я увидел людей, которые были в его группе. Была старая пара, были ребята, похожие на панков, а в углу был сумасшедший мальчик. Ему нужно было достать Асами и Мацусима. Я начал разговаривать с ними по мере того, как их волнение росло. Мацусима начала испытывать некоторые затруднения, как они оказались в такой ситуации. Они сказали мне, что пытались спасти всех, кого могли, в торговом центре. Но из-за хаоса и страха они не смогли спасти много людей, они собрали тех, кого могли. Он также сказал мне, что было очень трудно достать еду, так как большинство из них не хотели выходить из этого магазина. Поэтому я спросил, не собираются ли они что-то делать. Мацусима сказала мне, что собирается пойти в полицейский участок, чтобы попросить о помощи. Это заставило Асами посоветовать ей пересмотреть свое решение. «Я тоже поддерживаю Асами-сан, мы, скорее всего, останемся здесь». Мой голос прервал обеих женщин, которые покраснели, когда увидели, что спорит передо мной. «Мир изменил девушек. Если другая группа захватит вас, мужчины будут относиться к вам как к игрушке. Если другая группа увидит вас в беде, они не помогут вам, поскольку предпочтут собственную безопасность. Мои слова звучали в головах обеих женщин, которые хотели отрицать сказанное, но не могли. Мир изменился, отныне человеческое существо будет править по закону сильнейшего. Две женщины не знали, что сказать, поскольку сами испытали на себе человеческий эгоизм. Воспоминания о людях, умирающих на их глазах, и об остальных, которые просто проигнорировали их и побежали, не выходили из их голов. Увидев это, я подошел к ним и обнял их, выпуская свою ауру. Они были удивлены, когда их обняли, а тепло и спокойствие, которые они чувствовали, развеяли весь страх, который они скрывали. Асами и Мацусима начали проливать несколько слез в моих объятиях, ну это нормально, они видели, как многие люди умирают. Даже они могли умереть, но они ставили свой долг на первое место и пытались помочь людям. Что ж, реакция народа понятна, ведь никто не хочет умирать, что за фигня мира. Глава 64. Я был удивлен их самоотверженностью, и, увидев это, я захотел, чтобы они стали моими женами. Я стал еще больше возбуждать обеих девочек, которые немного успокоились. Но из-за тепла, которое оно давало, они не хотели расставаться с моими объятиями, а также потому, что начинали намокать. Так что мы хорошо провели время, когда оба начали проливать соки. В тот момент я решил отделиться от них. Они оба расстались со мной очень покрасневшими и тяжело дышали. Нам лучше вернуться, остальные, должно быть, немного беспокоятся. Они оба застенчиво кивнули в ответ на мои слова, и мы продолжили возвращаться с остальной группой. Так что первую ночь я провела в торговом центре, но не в одиночестве, так как познакомилась с обоими полицейскими. На следующий день мы увидели, что все немного забеспокоились, потому что старуха плохо себя чувствовала. Кашель, кашель, кашель. Становится хуже, ей нужны лекарства, иначе ее здоровье будет хуже. Один из мальчиков сказал, проверяя старуху, обеспокоив Мацусиму, увидев ее состояние. Не желая больше продлевать это, я заставил сумасшедшего мальчика кричать, заставляя зомби приближаться к группе. Мацусима попытался успокоить остальных, но им это не удалось. Помогая панике, я схватил Асами и Мацусиму и взял их с собой. Они оба все еще были в шоке, когда увидели приближающихся к группе зомби, поэтому я решил пойти к автобусу. Я приехал сюда группой, но решил зайти и посмотреть панораму раньше остальных, сказал я, когда мы вышли и побежали к автобусу. Вы хотите присоединиться к нашей группе? Я спросил у обеих девушек, что вызвало у них обоих шок от моих слов. Ты уверен, что у нас все будет хорошо в их группе? Нервно спросил Мацусима, так как после этого он не хотел быть обузой для остальных. Да, мы не хотим быть обузой для тебя, Эдвард-сан. У Асами были те же сомнения, что и у Мацусимы, но, не отвечая на ее вопросы, мы добрались до автобуса. Мы вошли внутрь, и оба видели внутри только женщин, а внутри автобус казался больше. Остальные уже проснулись и начали встречаться с Асами и Мацусимой, одновременно говоря Рей, что пора найти ее мать.